Табани спрашивает, не получила письма? Надя отрицательно качает головой. Я даже Аниной матери написала, молчит и она, не отвечает. Люся задумчиво смотрит сквозь нависшие травинки на луг. Там целое озеро, дождь так и хлещет, просветов нет, все небо заложило. Кем ты будешь, когда кончишь школу, Надя? А ты? – ответила она вопросом. Люся, не задумываясь, говорит: педагогом. Мне кажется, самое важное сейчас для нашей страны – это воспитать настоящего человека. Человека, который будет жить в коммунистическом обществе. Знаешь, Надя, это должен быть такой человек, такой… И Люся, не находя слов, останавливается. «Совершенный, хотела ты сказать», – спрашивает Надя, и, не дожидаясь ответа, она торопливо говорит: «Ты, наверное, сумеешь хорошо воспитать». А я так мало знаю, и у меня ничего не получится. Люся пристально смотрит на подругу и тихо отвечает: «Ты слишком веришь в меня, у меня столько недостатков». И вдруг, вспыхнув, говорит горячо: «Я буду учиться, буду работать над собой. Нельзя равнодушно подходить к делу. Надо любить его, страстно желать добиться своего. А главное, не отступать перед трудностями. Правда, Надя? Надя, смотри, гроза уже прошла». Яркое, горячее солнце осветило их убежище. Легкий пар поднимался с земли. Радуга, как цветное коромысло, перекинулась через вершины берез. Девушки вылезли из копны и босиком побежали по залитому водой лугу. Летом в колхозе много работы, но подруги все-таки находили время читать. Люся любила серьезные книги, Надя отстала от нее и теперь старалась догнать подругу. Если она читала одна, все непонятное просила потом Люсю объяснить ей. Та часто сама не могла ответить, тогда они шли за помощью кому-нибудь из учителей. Осенью Надя и Люся не вбежали, как раньше, а солидно вошли в класс. Девушки чувствовали себя взрослыми, они – восьмиклассницы. В первый день после каникул, встречаясь со школьными товарищами, как-то невольно замечаешь изменения, произошедшие с ними за лето. «Ой, как все выросли, похорошели!» – приветствовали их подруги. «Вы очень поправились!» Это нам помогла работа в колхозе, на чистом воздухе. Надя чувствовала, что никогда ей не было так легко заниматься, как в этот год. Обе подруги учились отлично. Да и нельзя было иначе, год выдался совсем особенный. По радио постоянно звучали позывные Москвы, и все спешили к репродукторам. Знали, что услышат новый приказ Верховного Главнокомандующего о продвижении советской армии, об освобождении временно занятых фашистами городов. Врага отбрасывали все дальше и дальше. Освобождены уже Белоруссия, Украина, свободен весь Советский Союз. Наши войска в Германии. Неужели скоро мир? Неужели конец войне? И тогда, что же тогда будет? Но сейчас надо еще лучше заниматься, правда, Надя? И они занимались. Опять готовились к экзаменам, учили билет за билетом, а сами все ждали, ждал весь город. И когда по всей земле разнеслось великое слово «Победа», народ в первый раз за 5 лет вздохнул свободно. Дома невозможно было оставаться, все бросились на улицу. Весеннее солнце, везде развиваются красные флаги, везде счастливый, радостный народ. И как-то сами запевались песни, откуда-то появлялась музыка, всюду танцевали. Девушки возвращались с площади веселые, взволнованные. Им не хотелось заниматься в такой день, да они и не могли. «Пообедаем дома и снова вернемся в город», – говорила Надя. «Люся, ты таким представляла себе День Победы и мира?» Люся задумчиво ответила: «Не знаю, но сегодня совсем необыкновенный день. Мама все утро провела в городе, она несколько раз прослушала по радио обращение товарища Сталина и говорила, что ее особенно поразили слова: «Отныне над Европой будет развиваться великое знамя свободы народов и мира между народами». Сегодня мама, да и все колхозники только говорят о мирной жизни. Задумавшись, девушки тихо шли по дороге. Ясно весеннее небо, солнце светит, а ветер резкий, холодный. «Ты озябла?» – спросила Люся. «До обеда еще есть время. Мама просила вскопать ей огород. Пойдем, сразу теплее станет». Подбрасывая на лопатах влажную землю, разбивая комки, подруги согрелись. Они работали в перегонки и быстро вскопали весь маленький участок. Обе устали, зарумянились, дышали тяжело, но с удовольствием смотрели на подготовленный к посеву огород, на скворцов, рывшихся в мягкой земле, на пробивающуюся у забора зелень. «Вот мы и начали с тобой мирную жизнь. Смотри-ка хорошо, Надя!» Праздничное настроение царило кругом. Окончен 8-й класс. Теперь подругам не придется вместе учиться. Бабушка получила, наконец, пропуск. Надя уезжает через 3 дня. Рано утром в воскресенье Надя и Люся отправились в детдом проведать Валю и попрощаться с ней. И еще им хотелось провести этот день вдвоем. Они ведь расстаются надолго, будут жить далеко друг от друга. Но сегодня они вместе. Выйдя за город, девушки свернули с дороги на узенькую тропинку. Шли полями, недавно спаханными и засеянными. Еще мало где зеленели всходы, и земля казалась фиолетовой. Вот молодой сосновый лесок, прямые, как свечи, стояли сосенки. Дальше низинка. За ней березовая роща сверкала на солнце белыми стволами и нежными весенними листочками. Чем дальше шли девушки, тем сильнее они чувствовали захватывающую силу весны. Они шли, обнявшись, затихшие, счастливые. Им казалось, что все тяжелое, ворвавшееся в их детскую жизнь, уже прошло. А впереди будущее. Широкое, светлое. Казалось, что это утро и дорожку среди полей они запомнят навсегда. Вошли в сосновый бор. На полянке стоял большой, с широкой террасой дом. Подруг сразу окружили детдомовцы. «Вы к Вале Платоновой? Сейчас ее позовем. Да вот и она». В голубом платье веселая прибежала Валя. Она обняла Надю, поздоровалась с Люсей и быстро заговорила. «Посмотрите, какие мы грядки сделали. У меня уже салат большой и редиска». Девочка тащила Надю за собой. Она хотела показать все, что ей было дорого. И старшая сестра видела, как хорошо жила Валя и как ее любили и берегли. Бабушка не раз уговаривала младшую внучку поехать с ней в родные места. Валя отказывалась и твердила одно: «Бабуся, позволь мне здесь остаться до окончания школы. У нас такие заботливые, ласковые воспитатели. Ребята живут так дружно и кормят нас хорошо». Старушка сердилась на внучку, но понимала, что тут ей лучше. Да и Надя советовала оставить сестренку. «Когда мы устроимся, — говорила она, — выпишем к себе и Валю». «А если мы потеряем ее как гению, где он сейчас? Пишем, пишем всюду и никак не можем добиться толку». «Найдем его, бабушка. Вспомните, какие годы были. Сейчас совсем другое. Война кончилась. Разыскивать будет легче. А Вале же мы все знаем. Да и она не маленькая, напишет нам сама». Бабушка еще немного поворчала, но Надя видела, что она уже спокойно оставляет внучку. Большинство эвакуированных в Боровичи тоже собирались домой. Мать Люси не хотела возвращаться на родину. «Наверное, там камня на камне не осталось», – думала она и решила поселиться в Ленинграде. Все равно Люся после окончания школы собирается поступать в педагогический институт имени Герцена. На 2 семьи жить нет смысла. Лучше подожду здесь, а потом все же устроюсь в Ленинграде. Люся соглашалась с матерью, но расстаться с подругой ей было тяжело. Все же она не удерживала Надю. «Поезжай», – говорила она. «Тебе дома лучше будет, а на дружбу нашу расстояние не повлияет. Мне всегда будет казаться, что ты совсем близко. Здесь мы обещали встретиться в Ленинграде и сдержим слово». Мечтать о Ленинграде девочки любили, и последний вечер прошел необыкновенно хорошо. Потом суета сборов, машина пришла раньше установленного времени, последний поцелуй, крики, пиши, и грузовик уже на шоссе. Кругом поля. «Неужели я возвращаюсь домой?» – думала Надя. Чем дальше шла машина, тем заметнее становились следы войны. Новгород. Одни развалины. Они уже заросли бурьяном. Люди возвращаются в свой родной город. Где-то приютились, раскапывают, восстанавливают. А на огородах даже зреют овощи. Коров далеко не пускают, еще не разминированы поля. Чем ближе к родному дому, тем знакомее все и тем мучительнее. Вот и поселок. Проезжая по улицам, Надя узнавала места, хотя много домов было разрушено. Школа сгорела. «Где же я буду учиться?» – подумала Надя. Такой же вопрос задала ей бабушка и прибавила. «Хорошо, что Валю оставили там». «Где вас высадить?» – спросил шофер. Бабушка принялась уговаривать его доехать до колхоза, но он решительно отказался. «Ну что ж», – вздыхая, сказала бабушка, – «придется искать нового попутчика. А ты сверни вот на эту улочку, тут у меня знакомые живут». Машина остановилась у маленького домика на окраине города. Надя постучала в калитку, ответа не было. Она дергала дверь, стучала ногами, кричала, пока кто-то не вышел. Когда Надя узнала открывшую дверь старушку, она бросилась к ней и крепко обняла ее. Та сперва даже испугалась. Бабушка подошла и расцеловалась со своей старой приятельницей. Надя, отдохнув немного, решила пешком идти в свою деревню. Не терпелось узнать, что стало с их домом. «Солнце еще высоко, я успею вернуться, а если очень устану, заночую там», – сказала, уходя, Надя. Она легко нашла дорогу, с детства хорошо знакомую. Кругом те же поля. Только теперь они заросли сорняком, вспаханной и засеянной земли немного. А как прежде было! Во все стороны тянулись сплошные поля. Хлеба высокие, тихо колышутся, и жаворонки над ними. И чем дальше шла Надя, тем ярче вставали перед ней картины детства, тем острее она чувствовала боль непоправимой утраты. Все это время ее успокаивали, говорили, что отец не погиб, он, наверное, вернется. Надя плохо верила этому. Не зря же тогда раненые в госпитале перестали искать отца, а сначала они так горячо принялись помогать ей. Горе все сильнее сжимало сердце, и дорога казалась длинной, очень длинной. Надя, наверное, прошла бы мимо своего дома, если бы ее не остановил знакомый поворот дороги и цветы. Такие, какие сажала мать. «Да это же они и есть! А где же дом?» Осталась одна труба. А может, она ошиблась и не туда попала? Надя медленно по мелочам убеждалась, что она дома. Это их сад. Вот и многолетние цветы. Они очень выросли, особенно люпины. Поднялись высокой синей стеной, закрыв безобразные развалины. Яблоня без верхушки. Это когда бомбили, верхушку снесло. Деревья не погибли, они только что отцвели. Наверное, яблоки будут. Вот и куст крыжовника. Как она рвала тогда и топтала ягоды. Надя вспоминала все. Она стояла в буйно разросшемся саду. Не смолкая пели птицы. Высоко поднялись молодые топольки. Она сама их посадила. Все говорила о жизни. А разве сама она, Надя, не выросла, как этот тополек, не победила страшную тяжесть, придавившую ее детские плечи? «И я все гляжу на тебя. Ровно, Надя?» Девушка вздрогнула. Человеческий голос среди развалин. «Смотришь, что от дома осталось?» Надя с трудом узнала в постаревшей женщине тетю Феню, а та продолжала. «Не признаешь? Мы-то в землю идем, вы растете. Видишь, какие цветы здесь расцвели? Ты не тужи. Дом новый поставим, лучше прежнего. Строить приехала. Жива ли мать, а отец где?» Соседка расспрашивала и сама рассказывала. «Нас уже много вернулось». Одни в своих домах живут, а погорельцы в землянках. Поля засеяли, понятно, не везде сразу, а строиться, конечно, будем. Сейчас материалы собираем, встанет колхоз. Ты не горюй, отец вернется, опять председателем будет. Пойдем ко мне в землянку, чайком напою. Надя только теперь заметила, что уже поздно. Ночные сумерки скрыли одиноко торчащие трубы. Едва слышно шумели деревья, и острее стал запах цветов. Уйти бы отсюда и подальше. Она сделала несколько шагов, споткнулась и чуть не упала. колхозница помогла ей идти, ласково говоря: «Вишь, как истомилась. Пойдем, переночуй у меня». «Нет, я хотела сегодня вернуться». Но Феня и слушать не стала. Она чувствовала, как девушке тяжело. Взяв за руку, она привела ее к себе. Утром, выйдя из землянки, Надя даже зажмурилась, так ярок был солнечный свет. Кто-то засмеялся рядом, кто-то назвал ее по имени. Немного привыкнув к свету, она увидела женщин и детей. Колхозники пришли повидаться с Платоновой. Ее расспрашивали об отце, говорили о нем с большим уважением. Надя поняла, как любили Павла Ивановича и как ждали его возвращения. И они тоже уговаривали ее остаться здесь, обещали помочь выстроить дом. «Я сама еще не решила, где буду жить. Надо бабушку устроить. Не знаю, сохранился ли ее дом в колхозе». «Как же, изба стоит нетронутая. Я недавно там была, с бабкой твоей мы подружками были», – заговорила старая женщина с ребенком на руках. Она укачивала его, а сама все рассказывала, называла имена бабушкиных соседей. Надя уже не слушала ее. Ей не терпелось самой проверить, правду ли говорит женщина. Распрощавшись с колхозницами, она пошла в соседнюю деревню. Шла лесом, а потом берегом реки, такой тихой. Как прежде была прозрачна вода, как прежде горяч песок на берегу. Все здесь привлекало и казалось таким дорогим, близким. Она поняла тоску бабушки по родным местам. Сколько речек и лесов она сама повидала, наверное, были и лучше здешних, но эти ей казались милее всех. Издалека увидела дом бабушки, он стоял на пригорке, залитый солнцем. Надя помчалась туда. Так бросаются к близкому существу, которое считали погибшим. Оказывается, дом стоит, дожидается их, и такой же, как и прежде. Да нет, он стал еще лучше, казалось ей. Она не заметила покосившегося крылечка и разобранной крыши сарая. А сад-то какой большой, и все цело, даже скворечник. Девушка зашла к председателю колхоза, сказала ему, что бабушка вернулась и на этих днях приедет сюда. «Милости просим, давно ждем своих обратно», – весело ответил председатель. Довольная возвращалась Надя в поселок. Ее больше не угнетали поля, покрытые сорняками. Она видела, как всюду, за обгорелыми домами, заброшенными нивами, возрождалась новая жизнь. Ее захватила эта сила жизни, и так захотелось быть участником новой стройки, отдать ей все силы. Надю страстно потянула к Анне Николаевне. «Расскажу ей все. Попрошу совета, как мне поступить. Если жить у бабушки и работать в колхозе, придется, наверное, бросить учение». «Нет, это неправильное решение», – сказала она вслух. «Папа всегда писал: обязательно учись дальше». Подходя к поселку, Надя издали увидела высокие сосны школьного сада и развалины. Она постояла минутку, быстро повернулась и побежала в райком. На месте, где раньше находилось здание райкома партии, строили новый дом. Кругом лежали кирпичи, бревна, каменщики возводили второй этаж. «Где же теперь райком помещается?» – спросила Платонова рабочих. Те указали. В приемной несколько человек тихо разговаривали между собой. За столом у окна сидела сотрудница. К ней-то и подошла Платонова. «Можно видеть Анну Николаевну?» Сотрудница даже приподнялась со стула, не зная, как ответить. Одна из посетителей, человек с орденом на военной гимнастерке, подошел к Наде. «Девочка, ты должно быть не здешняя, приезжая». Вопрос незнакомца чем-то встревожил Надю. Она робко ответила: «Я только что вернулась из эвакуации». Военный поглядел на Платонову и осторожно осведомился, не родственница ли она. И только тогда сказал: «Нет нашей Анны Николаевны». «Нет?» – девушка остановилась и едва слышно спросила. «Неужели и она умерла?» «Погибла. Фашисты зверски ее убили. Анна Николаевна была в партизанском отряде. Редкий человек. Спокойная, мужественная, сердечная. Такой мы знали ее в самые безвыходные минуты. Когда фашисты окружили наш партизанский отряд, Анна Николаевна с тремя другими товарищами пошла в разведку. Никто из них не вернулся. Да и нас немного осталось живых. Видимо, желая скрыть волнение, рассказчик громко спросил: «Кажется, моя очередь». Надя молча вышла из приемной. Поворачивая из улицы в улицу, она не думала, куда идет, только, заметив знакомый забор, ускорила шаги. Вот и калитка. Возле нее две яблони. Дорожка, прежде усыпанная песком, теперь заросла травою. Вместо дома, где жила Анна Николаевна, две трубы. Они казались такими длинными, безобразными. И вспомнилась девушке большая комната, уставленная полками с книгами, открытая пианино, Анна Николаевна в белом платье с венком кос на голове. Вспомнились дождливые дни, тихие беседы с чутким другом. Надя не плакала. Глядя на развалины, она мучительно думала: «И здесь все разрушено. Анны Николаевны нет. Нет самых близких, самых дорогих». Девушка стояла долго, но ушла она с твердым решением, как ей поступить. На главной улице она увидела молодежь, выходившую из широко распахнутых дверей. На небольшой дощечке прочитала: «Райком ВЛКСМ». Это было то, что она искала. Надя вошла в дом. Видимо, только что кончилось собрание. Девушка в военной гимнастерке что-то объясняла молодежи. «Да, это Лена. Неужели она секретарь? Мы же учились с ней вместе. И у Анны Николаевны встречались. Она старше меня. Тогда была в 8 классе». Девушка подошла к Наде. Она тоже с первого взгляда узнала Платонову. Лена ушла на фронт медсестрой. 3 раза была ранена. Последняя рана оказалась серьезной. Пришлось 1/2 года в госпитале пролежать. Потом ее отправили домой. Приехала сюда, и еще пожары догорали. И чем больше рассказывала Лена, тем незначительнее казалась Наде ее собственная жизнь. «Лена, а когда ты в последний раз видела Анну Николаевну?» «Перед уходом на фронт. В те самые тревожные дни, когда отсюда все увозили, прятали. Анна Николаевна мобилизовала молодежь. Работа шла без суеты. Анна Николаевна по-прежнему требовала от нас тщательного выполнения заданий. Помнишь ее любимые слова? На маленьком проверяется большое. Ты знаешь, она здесь подпольную работу вела, потом ушла к партизанам. Анна Николаевна жила как настоящий коммунист и погибла как герой. Мы всегда должны помнить о ней. Постараемся быть достойными ее». «Я тоже об этом думала, Лена, и не случайно пришла сюда». Девушки глядели в открытое окно. На той стороне улицы совсем не осталось домов. Много фруктовых деревьев было вырублено. Берег Шелони обнажился. «Ты хочешь помочь восстанавливать город?» Надя кивнула головой. «А где же ты живешь? Все там же, в колхозе?» «Нет, Лена, у нас все погибло. Дом сгорел, и мама умерла». Лена сочувственно обняла девушку. «Оставайся здесь. Работы у нас много, людей не хватает». «Я бы охотно осталась, но только до осени. Здесь школа разрушена. Я твердо решила поехать в Ленинград учиться». И, заметив, что Лена хочет ее перебить, Надя быстро заговорила. «Нет-нет, Лена, не отговаривай меня. Это мое твердое решение. Я уж не говорю о том, что отец и мать просили меня учиться, и Анна Николаевна всегда нам говорила: не забывайте завет Владимира Ильича. Учиться, учиться и еще раз учиться. Я сама хочу стать педагогом, понимаешь? Воспитывать человека. Это так важно, это самое важное теперь». Надя не заметила, что она заговорила словами Люси, они стали ее словами. «И не думай ты, Лена, что я там останусь. Нет, я вернусь сюда же, но вернусь учительницей». Горячность, с которой она говорила, убедила Лену. Она отлично понимала подругу, сама собиралась поступить в институт. «Тогда мы сделаем так», – сказала она. «До осени оставайся здесь. У меня и работа подходящая есть для тебя. Сегодня просили дать человека в библиотеку парткабинета. Это тебя устраивает?» «В библиотеку? Да лучше я себе и представить ничего не могу». «Ну, значит, иди туда. Вот тебе записка к заведующей парткабинетом. А какую работу хочешь вести в комсомоле?» тебе это виднее. Завтра я свезу бабушку в колхоз, сама вернусь сюда и пойду в парткабинет. А ты, Лена, можешь располагать всем моим свободным временем». Бабушка словно помолодела, вернувшись в родной дом. Она по-хозяйски осмотрела двор и сад. Увидев пни от вырубленных яблонь, ворчливо заметила: «Ишь, изверги-то! В лес-то им лень было сходить. Ну да хорошо, что не все изничтожили». Пришел председатель колхоза, осведомился, в чем бабушка нуждается, обещал починить крышу и дать цыплят. Спокойно возвращалась Надя в город. Она знала, что бабушка устроена. Было раннее утро, Надя выкупалась в речке и пошла разыскивать библиотеку. Стена разрушенного здания совсем загородила небольшой домик, где помещался парткабинет. Надя явилась слишком рано, она села на крылечко. Как хорошо кругом, птицы поют, как в детстве, все такое родное, милое. «Вы кого дожидаетесь?» – спросила молодая женщина, поднимаясь на крыльцо. Надя протянула записку секретаря, заведующая парткабинетом открыла дверь и пригласила ее войти. «Помогать мне станете, в этой комнате библиотеку устроим. Вас темнота смущает? Не бойтесь, здесь должно быть очень светло, это проклятые развалины мешают. Вы организуйте молодежь и разберите останки стены в свободное время». Заведующая говорила с Надей, словно давно ее знала. Незаметно в разговоре она перешла на «ты». «Тебя удивляет отсутствие книг? Есть они, только надо их выкопать и привезти сюда». «Выкопать и привезти?» – повторила Надя с недоумением. «Ты не забывай, поселок был оккупирован, книги мы спрятали, немцы их искали и ничего не нашли. Теперь выроем их, поставим на полки, и опять книги Ленина и Сталина будут учить нас», – просто сказала заведующая. Наде показали места, где была зарыта библиотека. В помощь Лена дала группу старших пионеров. Доставая книги, Надя думала: – кто это в страшные минуты под обстрелом прятал их так бережно? Она помнила, как быстро наступал враг, многие даже собраться не успевали. Кто в такое время думал о книгах? Кто предусмотрел все? Спросила она подошедшую Лену. «Я же тебе рассказывала, как Анна Николаевна мобилизовала всех нас. Мы работали до последней минуты, сохранили все, что было возможно. Такова была воля партии, воля народа». Надя работала с увлечением. Она говорила пионерам, помогавшим ей: «Нам выпало большое счастье вернуть к жизни книги. Они несколько лет не видели света». Ребята бережно вытаскивали спрятанные тюки и ящики, сушили книги на солнце, подклеивали изорванные листочки. Надя под руководством заведующей распределяла книги по отделам, устанавливала их на полках. «Смотрите», – показывала она заведующей, – «они стоят как новые, только сыро здесь и темно, из-за этой стены даже окна не хочется открывать. Переговорю с Леной». Платонова побежала в райком, там принимали новых комсомольцев. «Лена, давай сегодня разберем стену около парткабинета», – обратилась Надя к секретарю, когда та освободилась. Лена задумалась. Каждый человек у нее был на учете. Она не могла отрывать их от дела, и в то же время и парткабинету надо было помочь. Она подошла ко вновь принятым комсомольцам. «Товарищи, я знаю, что для вас день вступления в комсомол навсегда останется в памяти. Ознаменуйте его хорошим делом». И Лена рассказала и о библиотеке парткабинета, и о стене, закрывающей свет. С песнями пошли в атаку на торчащую стену. Вскоре смех молодежи и стук падающих кирпичей нарушили ночную тишину поселка. Приходилось работать ломом, трудно было выковыривать и разбирать кирпичи. В разборе стены приняло участие много молодежи. Запыленная, но довольная Надя таскала кирпичи, показывала, куда их складывать. На самом верху стены она заметила Славу Жукова. Подумала, как он сюда попал. Вспомнила, как они учились в одной школе. В переменку бегали на перегонки по берегу Шелони. Сначала он важничал, считал себя большим, а старше был только на 2 года. А все же она бегала и прыгала лучше, чем он. Комсомольцы быстро окончили работу. К утру от стены ничего не осталось. Поодаль стояли ровные сложенные штабеля кирпичей. Щебень весь вынесли и замели. Надя хотела поговорить со Славой, но не успела. Засучив рукава, она до блеска вымыла стекла. Совсем другой вид стал у библиотеки. Солнце в ней целый день. Уже начали просыхать стены. «Молодцы, ребята, теперь светло», – говорили коммунисты, занимавшиеся в кабинете. Воскресенье Надя всегда проводила у бабушки. Та чувствовала себя прекрасно. Крышу ей починили, огород удалось посадить. По двору, как прежде, бродили куры. Бабушка работала в колхозе. «Все хорошо», – говорила она. «Если б только получить известие о сыне и внуке. Ты попроси, пусть из райкома пошлют запрос. Тогда скорее ответят». Елена исполнила просьбу Нади. Как-то вечером она зашла в библиотеку. По голосу, по какой-то неуверенности, торопливости, несвойственной лени, Надя почувствовала, что приход секретаря не случайен. «Может, ты что-нибудь знаешь о папе?» – неожиданно спросила она. Лена молча подала ей маленький листочек бумаги. Надя прочла имя, фамилию отца и фразу «Пал смертью храбрых». Надя закрыла лицо руками и пошатнулась, едва на ногах устояла. Лена ласково обняла ее, она не знала, как помочь подруге, и не хотела оставить ее одну в такую минуту. «Пойдем со мной, Надюша. Я попросила заведующую отпустить тебя в колхоз на комсомольское собрание». Надя не сопротивлялась. Лена взяла ее под руку, они шли молча. Потом Надя сама заговорила об отце. «Давно знала, что папы нет, а вот когда увидела извещение, все закружилось перед глазами. Она вспомнила его слова, отношение к матери, к детям. Я была совсем еще маленькой и многого не понимала тогда. И если б сейчас он был жив... Знаешь, Лена, мне теперь еще больше захотелось уехать отсюда. Я знаю, ты поймешь это. Может, мне сейчас поехать?» «Подожди немного. Ты, кажется, давно послала заявление в Ленинградское педагогическое училище. Получишь ответ, тогда и отправляйся. Я подготовлю все, чтобы тебя не задерживали». В конце лета пришло уведомление, что Надино заявление получено, что она допущена к испытаниям и должна приехать сдавать приемные экзамены. Надя показала заведующей парткабинетом полученную бумагу, предупредила, что через 2 недели уезжает. «А кто же здесь будет? Ты подумала об этом?» – строго спросила заведующая. Надя посмотрела на нее. «Ведь я же с первого дня сказала вам, что буду работать только до осени, и Лена уже приготовила заместительницу. За это время я ей все покажу. Оставлять работу в библиотеке, вас, мне очень тяжело, но я должна учиться дальше. Вы сами всегда говорите, что это необходимо». «Ну-ну», – сказала заведующая, и голос ее зазвучал уже мягко, как всегда. Но все-таки Наде не удалось уехать вовремя. Ее задержала болезнь заведующей. Надя тревожилась. Мысль, что она опоздала, что ее теперь могут не принять, пугала. Но она твердо решила – «Упрошу, как-нибудь устроюсь». Наконец, библиотека сдана, вещи собраны. Лена с комсомольцами усадили Надю на попутный грузовик. Пересаживаясь с машины на машину, подъехала она к станции железной дороги. Через 4 часа – Ленинград. Часть 2, глава 1. Утром в райкоме Татьяна Васильевна попросила Платонову подождать в приемной, а сама стала звонить по телефону. Надя с удовольствием уселась в мягкое кресло. Она не спала почти до самого утра. Все припоминало, что произошло с ней за последние годы, и сейчас была под впечатлением пережитого. Иногда очень полезно вспоминать, ошибки свои замечаешь. Разве хорошо я поступила по отношению к Ане? Не получала от нее писем и успокоилась на этом. Могла бы написать Марии Кузьминишне, и брата недостаточно энергично искала. Думы Нади прервала Татьяна Васильевна. «Я узнала, что детскому дому инвалидов нужна старшая пионервожатая. Как ты относишься к такой работе?» «Я же решила стать педагогом и сейчас охотно поработаю пионервожатой». «Подумай хорошенько, справишься ли ты? нужно с любовью подойти к детям-инвалидам. Большинство из них пострадало во время войны и блокады. Они нервные, вспыльчивые, но умеют ценить добрые отношения и крепко привязываются к тому, кто любит и воспитывает их по-настоящему. «Я не ищу легкой работы, Татьяна Васильевна. Вы знаете, я сама сирота и сумею понять их. Люблю с маленькими возиться, игр много знаю». «Там не одни малыши», – заметила Татьяна Васильевна. «Есть и 16-летние». Надя задумалась, потом уверенно заявила. «Когда я училась в школе, меня назначали вожатой. Там старше меня были ученики и как слушались. Не беспокойтесь, Татьяна Васильевна, я полажу с ребятами». «Значит, решила. Тогда завтра вместе пойдем к директору детдома. Нас ждут. Против твоей кандидатуры возражений нет». Надя чувствовала себя счастливой. Ее не пугали трудности такой работы. Она решила поступить куда-нибудь на курсы или вечернюю школу. «Через 2 года я, наверное, сдам на аттестат зрелости, приедет Люся, и мы поступим с ней в институт». На следующий день ровно в 10 Надя была в райкоме. В коричневом платье с красным галстуком она походила на пионерку. У Татьяны Васильевны снова возникло сомнение – справится ли? Молодая очень и такая маленькая. Надя не заметила критического взгляда своей спутницы. Девушке казалось, что легко и просто завоевать доверие ребят. Как вести себя при встрече? Она не обращала внимания на дорогу, по которой шла. Не замечала золотых, красных, зеленых листьев, засыпавших аллеи сада. Не чувствовала резкого ветра, хотя была в одном платье. «О чем ты так задумалась?» – спросила Зорина. «Остановись, мы уже пришли». Вблизи маленькой калитки стояли 2 девочки и мальчик на костылях. Надя заметила, что двор плохо выметен. Дом старый, с облупившейся штукатуркой. На нем еще видны следы войны. Кирпичом заложены окна, обвалился подоконник. Татьяна Васильевна и Надя поднялись на ступени низенького крыльца, прошли небольшой коридор и постучали в дверь кабинета директора. «Войдите». За большим столом что-то писала женщина в белом халате. Надю поразило молодое лицо и седая прядь в темных волосах. «Должно быть, это и есть директор», – подумала она. Женщина поднялась им навстречу и приветливо поздоровалась с Татьяной Васильевной. Зорина представила Надю директору, Тамара Сергеевна, улыбаясь, сказала: «Да она совсем девочка», и уже серьезно добавила: «Осмотрите дом, познакомьтесь с детьми, если понравится у нас, будем вместе работать». С Надей пошла Татьяна Васильевна. «Держись спокойно», – советовала она. «Старайся и виду не показать, что тебе тяжело глядеть на ребят. Говори, как с обыкновенными детьми». В полутемном коридоре Надя заметила мальчика на костылях. Он сказал «Здравствуйте» и продолжал свой путь. В комнате девочек воспитательница читала вслух. На маленьких стульчиках плотным кольцом вокруг нее сидели дети. В следующей спальне воспитанников не было. Стояли ряды аккуратно застланных кроватей. Посредине небольшие столики и низенькие стулья. В классах шли занятия. «А где же пионерская комната? Пойдемте посмотрим», – сказала Надя. «Ее нет», – ответила Татьяна Васильевна. «Детей много, помещение пока небольшое». «Нет пионерской комнаты?» – удивленно воскликнула девушка. «Как же заниматься с ребятами? Где развернуть работу? Здесь большинство детей и ходить не может, значит, о прогулках, посещении музеев, театров и думать нечего». «Ты испугалась, Надя? Я предупреждала тебя. Работать здесь трудно. Помещение неважное». Слова Татьяны Васильевны немного обидели девушку, но у нее действительно появились сомнения. Она нерешительно вошла в кабинет директора. Здесь необходимо дать согласие или отказаться. «Понравилось вам у нас?» – обратилась Тамара Сергеевна к вошедшим. Надя понимала. Вопрос относится к ней, и надо сейчас решить. Она молчала, потом быстро открыла сумочку, вынула паспорт и протянула его директору. «Я хочу у вас работать. Может, трудно будет, но я постараюсь. И вы поможете мне. Пожалуйста, примите меня». Просматривая новенький паспорт Платоновой, Тамара Сергеевна сказала: «Недавно получили. Я ставлю первый штамп. Уверена, что вы нас не бросите, а скоро привыкнете и горячо полюбите наших ребят. Они будут хорошими пионерами». «Постараюсь оправдать ваше доверие», – начала торжественно Надя и, смутившись своего тона, просто добавила: «Войну я потеряла родных. Наверное, полюблю детей. Они тоже от войны пострадали». Тамара Сергеевна объяснила Наде, что пока ей придется совмещать работу воспитательницы и пионер-вожатой. Девушка согласилась. Условились о часах работы, о том, что первое время она станет заниматься с младшими детьми и постепенно перейдет в группы более старших. Весь остаток дня Надя провела в библиотеке Дворца пионеров. Девушка чувствовала, что она мало подготовлена и хорошо понимала, как важно с первых шагов правильно подойти к ребятам. На другой день Надя пришла в детский дом рано. Ей хотелось познакомиться с воспитателями, узнать от них побольше о детях. За столом в учительской сидел полный добродушного вида человек. Он что-то писал в большой книге. Услышав скрип открывавшейся двери, поднял голову и пристально посмотрел на смущенную, нерешительно остановившуюся на пороге девушку. Он понял, что это новый сотрудник. Тамара Сергеевна уже говорила о ней. Приподнявшись, Иван Иванович сказал: «Надежда Павловна, так, кажется, ваше имя?» «Да», – кивнула Надя головой. «Ей стало весело, первый раз в жизни по отчеству назвали», – подумала. «Надо привыкать. Я теперь воспитатель». Иван Иванович подал ей стул, хотел что-то спросить. В это время в учительскую вошел высокий, немного сгорбленный, тепло одетый человек. Он стал медленно раздеваться, долго снимал галоши. «А вот и доктор явился. Он всегда рано приходит. Дмитрий Яковлевич, познакомьтесь. Это Надежда Павловна, наша новая воспитательница и старшая пионер-вожатая», – громко сказал Иван Иванович. Доктор пожал Наде руку, что-то хотел сказать, одновременно закуривая папиросу. Раздосадованный незажигающейся спичкой сломал ее, вытащил другую, она тоже не загоралась. Засунул спичку в коробку и, не обращая внимания на Надю, вышел из комнаты. Она с недоумением и некоторой обидой посмотрела ему вслед. «На доктора вы не сердитесь. Он плохо слышит и смущается своей глухоты. Когда узнает вас поближе, сам заговорит. Дмитрий Яковлевич – прекрасный врач и редкой души человек. Перед войной на пенсию вышел, не работал, узнал о нападении немцев, ни минуты дома не остался. Доктору уже за 70, он начал работать еще в земстве. Знает свое дело человек, и о как наших ребятах заботится». После этих слов молчание доктора уже не казалось Наде обидным. Прощаясь, Иван Иванович посоветовал Платоновой самой познакомиться с ребятами. «По-моему, так проще выйдет. Я не люблю официальных представлений». Надя прошла в комнату мальчиков, поздоровалась. Ей не ответили. Хотя около стола сидело человек 6-7 подростков. Они оживленно разговаривали, подчеркнуто не обращая внимания на Надю и в то же время наблюдая за каждым ее движением. Девушку охватило такое чувство, будто она готовится прыгнуть в прорубь. Заметив лежавшего в постели мальчика, она подошла к нему. «Ты болен?» «Да», – процедил он сквозь зубы. «Что у тебя болит?» «Не знаю». «У тебя жар?» Надя положила руку на голову больного. Тот сердито отбросил ее. Мальчики засмеялись и, толкая друг друга, выбежали из комнаты. Первое знакомство хорошего не предвещало. Девушке необходимо было поддержать свой авторитет, не ронять его хотя бы в глазах больного мальчонки. Она сделала вид, что не заметила выходки ребят, взяла тетрадь, лежавшую на столике у кровати, перелистала ее. «Это твои рисунки?» «Мои». «Собаку хорошо сделал. С натуры?» «Да у меня и собаки-то нет. Просто с открытки срисовал». Заметив, что мальчик охотнее заговорил, Надя спросила, как его зовут, сколько лет, давно ли болен. Игорь ответил, что ему 12 лет и что доктор 3 дня его уже держит в постели, не позволяет ходить. «А почему вы так расспрашиваете?» – обратился он к девушке. «Райком комсомола назначил меня пионер-вожатой. Буду работать здесь». «Пионер-вожатой?» – протянул Игорь. «И с кем вы будете заниматься? Мы же не пионеры!» «А мы отберем лучших ребят и примем их. Вот и начало организации». «Что вы, наши ребята не пойдут! Какие мы пионеры, без рук, без ног!» «Неправильно ты говоришь, Игорь. Ты, наверное, читал книгу Николая Островского «Как закалялась сталь». Мальчик кивнул головой. «Ты знаешь, что автор был комсомольцем, потом членом партии. Слепой, лежа неподвижно на спине, он писал свои книги. Вы здесь учитесь и ремесло изучаете. Какая же разница между вами и здоровыми? Почему вам не быть пионерами? Вы же должны понимать, в нашей стране с детства надо жить и работать в коллективе. Помню, как я обрадовалась, когда меня приняли в пионеры и надели красный галстук». Больной мальчик с интересом слушал, а Надя все рассказывала и как-то незаметно спросила: «Игорь, а ты хотел бы стать пионером?» «Да», – тихо ответил он. Разговор прервала медицинская сестра, вошедшая с лекарством. Уходя, Надя сказала, что зайдет позднее. Она чувствовала, что одержала первую маленькую победу. Спускаясь с лестницы, Надя столкнулась с возвращавшимися мальчишками. Они пропустили ее, но вдогонку громко насмешливо закричали: «Пионер, пионер!». Надя спокойно шла. Насмешки уже ее не пугали. Она что-то поняла. Поравнявшись со столовой, заглянула туда. Ребята завтракали. Они спорили, громко смеялись. Кончив пить кофе, выскакивали из-за стола, не спрашивая позволения, не поблагодарив воспитателей. На костылях или протезах ребята оживленно и шумно выбирались из столовой. Первый раз Надя увидела почти всех воспитанников детдома. Она старалась не обращать внимания на их физические недостатки, но невольно все замечала. Смуглая девочка на руке без пальцев несла кружку с водой легко и просто. Прополз мальчик с парализованными ногами. Он шутил и смеялся. Двигался быстро, не отставая от шедшего рядом товарища. Приглядываясь к детям, Надя изумлялась той внутренней силой, с которой они преодолевали физические трудности. Ей искренне хотелось помочь ребятам организовать, направить на верный путь эту силу и упорство. «Они должны стать настоящими пионерами, а потом комсомольцами». Ей казалось, что она лучше поймет детей, если будет знать историю этого необыкновенного детского дома. Надя расспрашивала Ивана Ивановича и доктора, они рассказывали, и постепенно девушка ясно представила себе жизнь детдома в дни войны и блокады. Глава вторая. Перед войной дети-инвалиды жили в Петергофе, в прекрасном двухэтажном особняке. Ребята называли его дворцом. Своими башнями, многочисленными балконами, террасой и вьющимся диким виноградом он действительно напоминал дворец. В ненастную погоду дети играли на террасе, оттуда видно было море. Дети любили наблюдать за проходящими кораблями, им нравилась ширь моря, такого безбрежного, необъятного. Парк, окружавший дачу, дети привели в полный порядок, срезали сухие ветви, расчистили дорожки, засыпали их песком. Аллеи обложили кирпичом и побелили его. Везде разбили газоны, посадили цветы. Устраивались надолго, знали, что и зиму проведут в Петергофе. Им так нравилось тут. Вниманием и заботой окружали их воспитатели, а доктора старались вылечить своих маленьких пациентов. Хорошее питание, свежий морской воздух – все помогало восстановить силы больных детей. В праздничные дни ребят увозили к фонтанам. Струи воды поднимались высоко, они радугой переливались в небе, и журчащие, сверкающие падали к низу. Утром 22 июня дети ждали автобус. Они знали, что в этот день их повезут к фонтанам. Но что-то случилось. Ребята поняли это по встревоженным, взволнованным лицам воспитателей. чувствовали, что нельзя приставать с расспросами. Затихшие сидели на ступеньках крыльца. Скоро весть о войне донеслась и до них. Как изменилось все в прекрасном сказочном Петергофе. Исчезла из парков нарядная праздничная толпа. По улицам в сторону вокзала шли нагруженные чемоданами и узлами дачники. С каждым днем все больше и больше изменялось лицо города. Не было музыки, не били фонтаны, с вокзала двигались войска, на улицах, в парках, везде видны были только военные. Местное население рыло окопы, в парке снимали статуи и глубоко закапывали их в землю. Вечерами не стало видно освещенных окон, дома стояли безмолвные, затемненные. Создалась угроза Ленинграду. Немцы, перейдя границу, двигались в его сторону. Детский дом инвалидов ждал эвакуации. Несколько воспитателей уехало в Ленинград, чтобы все приготовить для переезда. Обратно они не вернулись. Немцы отрезали Петергоф. Начался обстрел. Он усиливался с каждым днем. Горели и рушились дома. Пожар угрожал и детдому. Укрыться было негде. На помощь больным детям пришли военные. Они перевезли ребят в старый Петергоф и временно разместили их в подвале большого каменного дома. В нем можно было спрятаться от снарядов и бомб. После чудесного особняка дети очутились в темном сыром подвале. Со страхом прислушивались они к вою сирен. В то же время мальчикам хотелось вылезти, посмотреть на воздушный бой. Они знали, что навстречу вражеским самолетам вылетают наши, и бой идет здесь, над их головами, над Кронштадтом. Но выглянуть нельзя было. Тамара Сергеевна и все воспитатели зорко следили за ними. Дисциплина в подвале была крепкая. Иван Иванович научил ребят по звуку моторов отличать вражеские самолеты от наших. Иногда совсем близко они слышали свист пролетающей бомбы, грохот обрушившихся зданий, едкий дым пожаров врывался и в подвал. Разрывы снарядов потрясали стены, зажженные свечи гасли. Малыши начинали хныкать, но старшие ребята старались рассказать им что-нибудь интересное, рассмешить их. Воспитатели так разместили ребят, что около слабых всегда находились более сильные, предприимчивые. На их обязанности было помогать товарищам, следить за ними, и дети прекрасно это делали. Одна маленькая глухонемая от рождения девочка была совершенно беспомощна. 11-летняя безногая Таня взяла ее под защиту. Неизвестно, как научилась она понимать глухонемую, угадывать каждое ее желание. Не всегда мать так понимает своего ребенка. Девочки крепко подружились. Почти неделю детдомовцы находились в подвале. Военные обещали перевести их при первой возможности. Но, видимо, этой возможности не было. Ночью в дальнем углу Тамара Сергеевна собрала педагогов и воспитателей. Она сидела на узле, укачивая маленькую дочку. Дети других воспитателей были значительно старше ее Светланы. Они давно уже спали. Ее дочка заболела, она кашляла всю ночь. Молодая, жизнерадостная Тамара Сергеевна сильно изменилась за эти дни. Она делала все, чтобы спасти больных детей, но постоянные обстрелы и близость врага мешали выйти из подвала. Тамара Сергеевна старалась держаться спокойно, как обычно, но окружающие заметили, что в ее темных волосах появилась седая прядь. «Товарищи», — сказала она. «Провизия, взятая нами, кончается, и самое тяжелое — у нас иссякли запасы воды. Пополнять их очень трудно. Иван Иванович несколько раз делал вылазки. Ближайший колодец засыпан, около него упала бомба. Пруд далеко, да и приносить оттуда можно ведро, два, а нас здесь много. Я собрала вас, чтобы решить вопрос, как нам быть, если придется еще несколько дней оставаться здесь». Все молчали. Повар посчитал оставшиеся продукты. «Надо еще сократить паек детям и вдвое уменьшить взрослым». «А воды и несколько ведер мы все-таки достанем», – сказал Иван Иванович. «Завтра же ночью пойдем. Мне помогут старшие воспитанники».